Глава 19. Побудьте пока здесь, мы с ребятами съездим в больницу. Потом по делам отпустим Павловых и вернемся, — распорядился Игорь. Мы еще успеваем на последнюю маршрутку, — возразила я. Ерунда, мы быстро управимся. Пришлось соглашаться. От нечего делать я попросила у хозяев старый фотоальбом и принялась разглядывать снимки. На одном из них увидела дядю Лёшу в меховой шапке, с сигаретой в руке, на фоне ультрамодной в те времена Волги. «Как странно», — сказала я. У дедушки была точь-в-точь такая же фотография. «Знаю», — улыбнулся Нечепуренко. «Я собезьяничал. Уж очень она мне понравилась. Только на тебе пальто косо сидит, и взгляд не такой уверенный», — подала реплику тетя Зина. «Что поделать, я всегда отличался скромностью и трусоватостью», — не успокаивала жена. «Истинная правда», — не стал спорить дядя Лёша. «Но однажды мне все же удалось придумать отличный план. Даже не знаю, как у меня хватило дерзости». Володя в пылу ссоры крепко ударил старшего Лима. Тот аж сознание потерял. «Я понял, что у нас будут неприятности», и сговорился с фельдшером, прокурором и уборщицей. Мы все сказали корейцу, что он упал с лестницы. «Ого!» — восхитилась Мира. «И этот козел поверил?» «Да, что ему еще оставалось?» — хихикнул Нечепуренко. Обалдело вертел башкой и смотрел на нас, как безумный. Наверное, решил, будто тронулся умом от удара. «Леша до сих пор не может прийти в себя от счастья, что так ловко все обтяпал», — проворчала тетя Зина. В город мы приехали около 20:00 вместе со следственно-оперативной группой. Едва показались огни магазина «Все для праздника», расположенного в начале нашей улицы, как у меня зазвонил телефон. Номер оказался незнакомым, и я напряглась, ожидая очередных неприятностей. «Мария Ярополова?» — спросил веселый девичий голос. «Да». Осторожно ответила я и на всякий случай включила громкую связь. «Вас беспокоит служба доставки магазина «Белый сад», менеджер Марина. На ваше имя заказан букет. Мы можем привезти его сегодня?» «Да, но кто отправитель?» «О, это секрет!» Еще более радостно возопила девушка от тайного поклонника. «Скажи, что будешь дома через 5 минут», — прошептал Изранов. Я послушно повторила его реплику, подтвердила адрес и в полном недоумении уставилась на замолчавший смартфон. «Что за чертовщина? Нет у меня никаких воздыхателей, ни тайных, ни явных, кроме Игоря, который неравнодушен абсолютно ко всем». Следователь вышел вместе с нами и отпустил коллег. Мы немного потоптались у калитки, а потом Мира сказала: «Лично я иду греться. Какой смысл тут торчать? Когда курьер приедет, посигналит или постучит?» Я последовала за ней. А Игорь задержался, но надолго его не хватило. И он тоже заскочил в дом, потирая замерзшие руки. «Лучше выпьем чаю», — подытожила Мирослава. Тетя Зина с собой конфет дала и пирожков положила. «О, смотрите, машина!» Мы опять выскочили во двор. Из малолитражки с надписью «Белый сад» выбралась женщина средних лет с шикарным букетом из белых и алых роз, обрамленных пышными еловыми лапами и крупными шишками. «Вот вы где!» — обрадовалась она. «Я сначала заехала в тупик, намеревалась срезать путь, но улица упирается в урочище. Кто из вас Мария?» Я подняла руку и протянула ей паспорт. «А она мне квитанцию, в которой надо было расписаться». Изранов схватил цветы и стал рыться в них. Я заорала: «А ну куда сюда? Ты что, рехнулся?» Хотел убедиться, что все в порядке. Виновато промямлил он. «Думаете, мы туда бомбу положили?» — нахмурилась женщина. «Во народ! Им букеты везут, а они не рады. Кстати, возьмите вазочку. Это подарок от фирмы». «Спасибо», — сердечно поблагодарила я. Когда мы простились с курьершей и вернулись к чаепитию, я стала гадать, кто прислал цветы. Карточка, вложенная внутрь, содержала только одно слово — «Спасибо». Надо посмотреть на сайте магазина, сколько стоил такой презент, и, отталкиваясь от цены, определить личность ухажера, предложила сестра. «Ты просто гений!» Обрадовалась я и стала рыться во вкладке «Каталог. Авторские букеты». За мой вариант просили 7 500 рублей без учета доставки. Таких щедрых поклонников у меня никогда не водилось. «Офигеть!» — выдавила Мира. «Кто бы это ни сделал, лучше бы он выразил свою благодарность наличными». «А, по-моему, очень романтично», — не согласилась я. «Только не припомню, чем я заслужила такую красотищу. Может, розы от Лоры и Эрика? Им по карману?» «Чепуха! Тому делу 100 лет в обед», — отмахнулась сестра. «Тогда от Кости и Саши». «Почти полгода спустя. Бред». «Знаю», — осенило меня, — «от Лизы невестка. В ее духе навести тень на плетень и сделать тайну из обычного подарка». «Тогда получается несправедливо», — заметила Мира. «Мы обе ее приютили. А букет на твое имя?» «Это сделал какой-то мужик», — безапелляционно заявил Игорь. «Почему?» — удивилась я. «Разуйте глаза!» — фыркнул он. «Цветы так и кричат о желании произвести впечатление. За тобой кто-то приударил?» «Нет», — искренне ответила я. «Может, это какой-нибудь маньяк?» — не успокаивался Изрянов. «Не выдумывай», — поморщилась я. «Отдает малобюджетным в кино». «Лучше сосредоточимся на другом», — вступила в разговор Мира. «Игорь, найди, пожалуйста, дело о пожаре или поджоге бани Олеси Игоревны Кутиной. Она погибла вместе с Ириной Петровной Воронкиной. И еще одно. О смерти Бойченко от бешенства». «Я попробую», — кивнул следователь. «А я завтра заеду в библиотеку и поищу подборку старых районных газет», — предложила я. «Может быть, там отыщется что-то интересное». «Прекрасная идея», — одобрил Игорь. «Ладно, я, пожалуй, вызову такси и поеду домой. Спать охота, и башка гудит». На следующее утро я проснулась уставшей и измотанной от всех вчерашних приключений и переживаний. Было такое ощущение, словно я ночь напролет курила кальян в кабаке, а потом меня избили собутыльники. Голова болела, тело ломило, ноги еле дотащились до ванны. После душа я слегка взбодрилась и обнаружила сообщение в чате нашей учебной группы. «Витольд Борисович ждет всех в третьей паре. Светлана Юрьевна сломала руку, поэтому историю искусства проведет новый преподаватель из Москвы». Светлана Юрьевна Агафонова — премилая старушка, доктор наук и человек, великолепно разбирающийся в живописи. Мы с ней дружим, насколько позволяет разница в возрасте и субординация между учителем и учеником. Естественно, как только я прочла о ее травме, принялась звонить, чтобы узнать, насколько все серьезно. «Сама не понимаю, дорогая, как это вышло», — всхлипнула в трубку Светлана Юрьевна. «Словно в старой комедии. Поскользнулась, упала, очнулась, гипс». «Наверное, вам нужна помощь», — предположила я. «Скажите, какие продукты купить или что приготовить? Я все сделаю». «Не беспокойся, ко мне приехала сестра. Меня больше волнует ваш экзамен в конце семестра. Не знаю, кто будет вместо меня, так что готовьтесь сами и отнеситесь к этому серьезно». «Конечно, конечно», — поспешила я успокоить старушку. «Выздоравливайте поскорее». Я бросила взгляд на часы и поняла, что нужно торопиться. Схватила фен, включила. Но вместо того, чтобы выдать поток горячего воздуха, проклятый агрегат задымился, и по комнате разлился невыносимый запах жженых перьев и гари. Чертыхнувшись, я стала размахивать головой, теребить волосы пальцами и тереть полотенцем. Толку ноль. Моя пышная грива высыхает в течение 6-7 часов, если предоставить ее самой себе после мытья. Но я не могла ждать так долго, поскольку пообещала Мире, что вынесу пакет с отходами до прибытия мусоровоза. Пришлось запихивать волосы в полиэтиленовый мешок, а сверху вместо шапки набрасывать толстую вязаную шаль, которая образовывала под курткой подобие горба. В облике жуткого Квазимода я выскочила на улицу, зацепилась платком за калитку. Он размотался и упорхнул на ветку ясеня, подхваченный порывом ледяного ветра. Я забросила мусор в контейнер и принялась прыгать вокруг дерева, словно дикарь, пытающийся сорвать с пальмы кокос. «Здравствуйте!» — послышался за спиной приятный баритон. Я обернулась и увидела Сергея Павлова, восседавшего за рулем симпатичного японского паркетника. «Добрый день!» — горестно ответила я. «Стоит только выйти из дома в омерзительном виде, как тут же появляется какой-нибудь красавчик. И почему бы нам не встретиться, к примеру, на прошлой неделе в Соломинке, когда я выглядела сногсшибательно? «Вы случайно не знаете, где живет Мария Ярополова?» — спросил Сергей. «Это я. Мне стало совсем худо. Что-то случилось?» Он вышел из авто, небрежно хлопнув дверцы, подошел к ясеню и легко снял с него мою шаль. «Вот, держите. Вы получили цветы?» Мои глаза полезли на лоб. «Так букет от вас?» «Да, но я подумал и решил, что лучше поблагодарить лично». «А за что?» «Когда меня выпускали из тюрьмы, оперативник по фамилии Максачук сказал, что, во-первых, произошло еще одно убийство, а во-вторых, у следователя есть девушка, она с самого начала пыталась навести его на правильный след. Естественно, я попросил назвать имя и сразу же отправил вам розы». «Очень мило», — промямлила я, закутываясь в платок. «А где взяли адрес?» «О, это целая эпопея. Максачук обмолвился, что ваш брат часто помогает полиции в определении всяких ядов. И живет он с Лизой Невельской. А я ее знаю. Она дружила с мамой. Разумеется, я ей позвонил». «Не зря говорят, что мир тесен», — покачала я головой. «Вы свободны вечером?» — внезапно спросил парень. «Я?» «Да-да, то есть, а что?» «Не хотите посидеть в Рокерблю Клабе?» «С удовольствием!» — почти заорала я, представив себя в пафосном заведении с таким кавалером. «Попасть в Рокерблю Клаб с улицы нереально. Для этого нужно иметь приглашение. А кому их дают, одному Богу известно. Лично я ничего не слышала о каких-нибудь днях открытых дверей, акциях или раздаче флаеров». «Тогда до вечера», — обворожительно улыбнулся Павлов. «Я заеду в 9. Удобно?» «Да», — кивнула я и, спотыкаясь, побрела в дом.